Глава 48. Марина. Когда мы с Данилой возвращаемся домой, нам кажется, что мы ошиблись адресом. С порога наваливается такой шум, что оглохнуть недолго. И прислуга словно на 5 лет состарилась. Все такими измотанными и ошарашенными выглядят, что передать словами невозможно. Как только входим в гостиную, все замолкают, но выглядят явно недовольными. Крик такой стоял, страх. Но хуже, что я ничего не поняла. Английский вроде бы знаю, но их акцент и скорость, с которой они говорили, я даже пары слов не распознала. Что здесь происходит? Вообще, Данила в совершенстве владеет английским. Довелось сегодня убедиться, когда приехали в офис, и пришлось некоторое время ждать, пока он закончит. Так вот, там я услышала, как плавно и грамотно он разговаривает, но с роднёй говорит исключительно на русском. Не знаю, понимают они его или нет, но затихают. Златы с ними, к слову, нет. Она, видимо, уехала, иначе другого объяснения, почему их никто не успокаивал, у меня нет. «Ты только не сердись», — выдает Мэри. «Тут кое-что произошло». «И что же?» «Я вазу разбила», — вступает в разговор Лаура. «А эти?» — она обиженно смотрит на родственников. «На меня начали кричать». Актриса в ней пропадает, всем звездам звезда. Не понимаю, как ее до сих пор не заметили и в кино не сняли. Слезы на глазах натуральные, губы дрожат по-настоящему, и к Даниле она идет ровным шагом за утешением. Вот из двух сестер Джессика мне нравится больше. Она хоть и смотрит на Даню, как на кусок мяса, но пробовать не решается. Лаура же прёт, словно танк, и про тормоза забывает. Так бы и налетела на Данилу, если бы я вперед не вышла. А так ей приходится вынужденно жаловаться мне и обнимать тоже меня. Я, конечно, театрально обнимаю Лауру, но хочется отпихнуть ее подальше. И вообще от всех этих родственников огромное желание избавиться. Хоть я и понимаю, что по большому счету это я здесь никто, а они имеют полное право здесь находиться. «Успокойтесь», — выдает Данила. «Ничего страшного не случилось». И только в спальне, когда мы остаемся наедине, дает волю эмоциям. «Приклеивать здесь все, что ли, это ваза?» Данил замолкает. Им столько за жизнь не заработать. Заберешь себе один бриллиант, выдаю неплохую идею. Вообще, нужно им об этом сказать, что за ущерб заплатить придется бриллиантами. Тогда они будут вести себя аккуратней. В этом я, конечно, сомневаюсь. Мне вообще кажется, что этой семье незнакомы такие понятия, как аккуратность и бережливость. Но вдруг бриллианты их простимулируют. Когда приходит время спускаться к ужину, мы выходим вместе. Принимаем душ, переодеваемся и под руку спускаемся. Они снова галдят. Громко, раздражающе. Я уже мечтаю вернуться обратно в нашу комнату, чтобы побыть в тишине. Да и вообще сегодняшний завтрак кажется мне даром с небес. Вот бы они каждый день так просыпались. Я бы специально пораньше вставала, чтобы выпить кофе без дергающегося глаза. «Ох, Данечка, и снова шикарный стол!» — хвалит Мэри. «Ты нас так разбалуешь!» «И правда, чего это мы?» — выдает совсем тихо, но я-то слышу, так как сижу рядом. «Очень все вкусно», — нахваливают по очереди Лаура и Джессика. «А где Злата?» — спрашивает Мэри. «Она уехала еще утром и так и не появлялась. Может, ей позвонить?» Пока гости дорогие решают, что делать, мать Данилы появляется в доме неожиданно. Да еще и не одна, а с парнем. Данила и бровью не ведет, спокойно смотрит на свою маму и ее спутника, который, если не ошибаюсь, на пару лет Дани младше. А может, и не на пару, судя по кедам, что на нем надеты. Свое удивление я благополучно прячу в тарелку. Смотрю на еду, пытаясь переварить увиденное. «Простите за опоздание, мы гуляли», — поясняет Злат и протискивается за стол. Так получается, что она вместе с Егором, так она представила парня, садятся напротив нас с Данилой. Егор выглядит растерянным, знакомится со всеми сдержанно. Дани, правда, руку пожимает, но морщится слегка. Весь вечер он молчит. Ни слова не выдает, не становится инициатором обсуждения, но на вопросы Златы отвечает, и почему-то обязательно с приставкой «милая». «Да, милая, конечно, милая». От умиления к концу ужина слипается везде, где только можно. Еще немного», — шепчет Данила. «Покинем их под предлогом раннего пробуждения». Я жду этот момент с благоговением, и когда он наступает, выхожу из-за стола с широченной улыбкой. Прощаюсь со всеми максимально дружелюбно и иду следом за Турбиным. Уже в спальне чувствую себя лучше. Данила ключ в дверном замке проворачивает, отгораживает нас от веселья, и я позволяю себе расслабиться. Надеюсь, сегодня никто не придет с проблемами. Как оказалось, вчера у Лауры действительно ножка кровати сломалась. Я все узнал про ДНК. Нужен волос или слюна. Стакан, сказали, подойдет. Попрошу Нину за завтраком убрать посуду и передать стакан мне. Нужно срочно с ними что-то решать, иначе я так долго не протяну, да и мой дом тоже. Они в первый день умудрились разбить вазу. Так через месяц тут и крыши не останется. Не волнуйся, завтра ими займется Викин-экскурсовод. Обещал вымотать так, что они сутки в кроватях лежать будут. К сожалению, сегодня родственникам удалось избежать прогулки по городу. Но ничего, у них все впереди. А так я с Даней согласна. Вообще не понимаю, почему они к нему домой приехали. Ну ладно, за бриллиантами. Но жить-то, жить лучше в отеле, чтобы никого не стеснять. Но они заявились в дом к человеку, который даже не знал об их существовании. «Утро вечера мудренее, Марин», — говорит Даня и тянет меня под бок. Обнимает, устраивается поудобнее и поближе. Я с удовольствием льну к нему и думаю, что это уже вряд ли можно назвать фиктивным браком. Но расслабляюсь в объятиях Дани быстро и засыпаю стремительно.